Студия «А книга» представляет. Эдвард Гиббон. История упадка и разрушения Римской империи в 7 томах. Том 6. Читают артисты Наталья Литвинова и Михаил Поздняков. Художественный руководитель студии, заслуженная артистка России Наталья Литвинова. Глава 51. 632-1149 годы нашей эры. Завоевания Персии, Сирии, Египта, Африки и Испании арабами или сарацинами. Могущество халифов или преемников Мухаммада. Положение христиан и прочих под их управлением. Происшедший в Аравии переворот не изменил характера арабов. Смерть Мухаммада послужила сигналом для независимости, и скороспелое здание его могущества и религии пошатнулось в своих основаниях. Только немногочисленная и преданная кучка его первых последователей внимала его красноречивой проповеди и разделяла с ним его невзгоды. Она состояла частью из тех, кто бежал вместе с пророком, когда его стали притеснять в Мекке, частью из тех, кто принимал его в Медине, когда он был изгнанником. А постоянно разраставшиеся массы людей, признававших его за своего царя и пророка, или были принуждены преклоняться перед волей победителя, или были увлечены блеском его фортуны. Политеистов приводило в замешательство несложное понятие о едином и невидимом Боге, а гордость христиан и иудеев неохотно выносила иго такого законодателя, который был такой же смертный, как и они сами, и был их современником. В них еще не успела окрепнуть привычка к новым верованиям и к покорности, и многие из новообращенных сожалели или о почтенной древности Моисеева закона, или об обрядах и мистериях католической церкви, или об идолах, жертвоприношениях и веселых празднествах своих языческих предков. Противоположные интересы и наследственные распри арабских племен еще не заглохли в системе единства и субординации, и варвары неохотно подчинялись самым мягким и самым благотворным законам, сдерживавшим их страсти или нарушавшим их обычаи. Они против воли подчинились религиозным предписаниям Корана, воздержанию от вина, соблюдению поста Рамадана и ежедневному повторению 5 молитв, а поступавшие в мединскую казну подаяние и десятинный сбор только по своему названию отличались от постоянной и унизительной уплаты податей. Пример Мухаммада возбудил дух фанатизма и самозванства, и некоторые из его соперников осмелились еще при жизни пророка подражать его образу действий и не признавать его власти. Первый халиф, стоявший во главе беглецов и союзников, должен был ограничиваться владычеством над Меккой, Мединой и Тет-Таифом, а курейшиты, быть может, восстановили бы идолов Каабы, если бы их легкомыслие не было вовремя сдержано следующим укором: «Жители Мекки, неужели, принявши после всех религию ислама, вы прежде всех от нее откажетесь?» Поощрив мусульман полагаться на помощь Бога и его апостола, Абу-Бакр решился энергически напасть на мятежников и тем предупредить их соединение. Женщин и детей он безопасно укрыл в горных пещерах. Его воины, выступившие в походе под 11 знаменами, повсюду наводили страх, а появление военной силы вновь оживило и укрепило преданность правоверных. Нетвердые в своих верованиях племена со смиренным раскаянием подчинились необходимости молиться, поститься и раздавать милостыню, а после нескольких военных успехов и строгих взысканий самые отважные вероотступники пали ниц перед мечом Господа и Халида. Плодородной провинции Йемени между Красным морем и Персидским заливом в одном городе, ни в чем не уступавшем самой Медине, могущественный вождь по имени Мусайлима присвоил себе роль пророка, а племя Ханифа стало внимать его голосу. Его слава привлекла к нему какую-то пророчицу. Эти любимцы небес пренебрегли всеми приличиями и на словах, и в делах, и провели несколько дней в мистическом и любовном общении. Одно туманное изречение из его Корана или книги дошло до нас, а возгордившийся своей миссией Мусайлима соблаговолил предложить Мухаммаду раздел мира. Мухаммад с презрением отвечал на это предложение, но быстрые успехи самозванца возбудили опасения в его преемнике. 40 000 мусульман собрались под знаменем Халида, и существование их религии было поставлено в зависимость от исхода решительной битвы. В первом сражении они были отражены с потерей 1200 человек, но искусство и стойкость их вождя одержали верх. За свое поражение они отомстили умерщвлением 10 000 неверных, а самого Мусайлиму один эфиопский раб пронзил тем самым дротиком, которым был смертельно ранен дядя Мухаммада. Принадлежавшие к различным арабским племенам бунтовщики, оставшись без вождя или без связывавшей их общей цели, были скоро подавлены могуществом и дисциплиной возникавшей монархии, и вся нация снова стала исповедовать религию Корана и привязалась к ней прочнее прежнего. Честолюбие халифов скоро доставило беспокойному нраву сарацинов поле для деятельности. Их мужество сосредоточилось на ведении священной войны, а их энтузиазм одинаково усиливался и от препятствий, и от побед. Быстрое завоевание сарацинов, естественно, наводит на предположение, что первые халифы лично предводительствовали армиями правоверных и искали в передовых рядах венца мучеников. Абу-Бакр, Омар и Осман действительно выказали свое мужество в то время, как пророк подвергался гонениям. И в то время, как он одерживал победы, а их личная уверенность в том, что их ожидает рай, должна была внушать им презрение к удовольствиям и к опасностям здешнего мира. Но они вступали на престол в преклонных летах или в зрелом возрасте, и считали внутренние заботы о религии и о справедливости за самые важные обязанности монарха. За исключением присутствия Амара при осаде Иерусалима, их самыми дальними экспедициями были частые благочестивые странствования из Медины в Мекку, и они спокойно выслушивали известия о победах, в то время как молились или произносили проповеди у гробницы пророка. Их строгий и воздержанный образ жизни был плодом добродетелей и привычек, а их горделивая простота оскорбляла тщеславную пышность земных царей.